«Эрленд!» — тихо взмолилась она. «Ради Господа нашего, дозволь привести к тебе отца Сульмюнда. Господь един, какой бы служитель ни исполнял волю его». «Нет». Эрленд так внезапно сел в постели, что все покровы соскользнули с его обнаженного желтого тела. Повязки на груди и на животе тотчас же окрасились яркими пятнами свежей крови, которая вновь хлынула из его ран. «Я недостойный грешник. Господь досудит меня по своему милосердию и да простит мне то, что может простить, но чувствую я». Он снова упал на подушки и едва слышно прошептал: «Как видно, никогда не дожить мне до такой старости и благочестия, чтобы я мог стерпеть подле себя того, кто оболгал тебя. Эрленд, Эрленд, подумай о своей душе». Умирающий слабо помотал головой, его веки снова сомкнулись. «Эрленд!» Она стиснула руки и, не помня себя от отчаяния, закричала: «Эрленд, уже ли ты не понимаешь? Ты так поступил со мной, чтобы они не могли подумать другое». Эрленд раскрыл свои большие глаза. Его губы совершенно посинели, но на заострившемся лице вспыхнул вдруг отблеск былой его юной улыбки. «Поцелуй меня, Кристин!» — шепнул он. И, казалось, голос его зазвенел на миг прежним задором. «Слишком много было меж нами такого, что нельзя назвать христианским благочестием, супружеским согласием, чтобы мы с легкостью могли проститься друг с другом, как благочестивые христианские супруги». Она все звала и звала его по имени, но он лежал, смежив глаза, с лицом белее свежей щепы под седыми волосами. Тонкие струйки крови стекали из уголков его рта. Обтирая их, Кристин шепотом продолжала его заклинать. При каждом своем движении она чувствовала липкий холодок крови, который пропиталась ее платье, когда она вела его в горницу и укладывала в постель. Временами в груди Эрленда что-то клокотало, ему было трудно дышать, но, как видно, он уже не слышал и не чувствовал. Более и медленно и неотвратимо отходил к вечному сну. Входная дверь порывисто распахнулась, но Квев вбежал в горницу, бросился на колени перед ложем Эрленда, схватил его руку, громко призывая отца. Следом вошел высокий и видный мужчина в дорожном плаще. Он поклонился Кристин. «Если бы я прежде узнал, госпожа, что вы нуждаетесь в родственной поддержке...» Он осекся, увидев, что перед ним умирающий, перекрестился и отошел в дальний угол горницы. Рыцарь из Сюндбю начал в полголоса читать молитвы, но Кристин, казалось, даже не заметила появления господина Сигурда. Нокви стоял на коленях, склонившись над постелью. «Отец, отец, уже ли вы не узнаете меня?» Он прильнул лицом к руке Эрленда, которую Кристин сжимала в своей руке. Юноша покрывал слезами и поцелуями руки обоих родителей. Словно на мгновение вернувшись к действительности, Кристин слегка отстранила голову сына. «Ты мешаешь нам», — нетерпеливо сказала она. «Отойди». Нокве выпрямился на коленях. «Отойти? Матушка, мне?» «Да, сядь с братьями». Нокве поднял свое юное лицо, мокрое от слез, искаженное отчаянием, но глаза матери ничего не видели. Тогда он отошел к скамье, где уже сидели шестеро его братьев. Кристин этого не заметила. Она по-прежнему неотрывно, безумным взглядом пожирала лицо Эрленда. уже белые, как снег, в пламени свечи. Вскоре дверь отворилась вновь. На сей раз в горницу вступил епископ Халвард в сопровождении священника и диаконов со свечами и серебряными колокольчиками в руках. Последним вошел Ульф, сын Халдора. Сыновья Эрленда и господин Сигурд поднялись с места и пали ниц перед святыми дарами. Но Кристин только приподняла голову, устремила на вошедших заплаканные невидящие глаза и снова, как прежде, рухнула на постель, припав всем телом к мертвому телу Эрленда. Часть третья. Крест. Все огни в конце концов догорают. Пришло время, когда эти слова Симона Дарре снова отозвались в сердце Кристин. Было лето 4-го года после смерти Эрленда, сына Николауса. Из всех сыновей Кристин лишь Геуте и Лавранс оставались с матерью в Йоренгорде. 2 года назад сгорела старая кузница, и Геуте отстроил новую близ проезжей дороги к северу от усадьбы. Старая кузница стояла южнее жилых домов, у самого берега реки, в низине, между курганом Йорюнда и огромными грудами камней, которые, как видно, были свезены с полей и сложены здесь еще в незапамятные времена. Почти каждый год в половодье вода подступала к самой кузнице. Теперь на склоне холма оставались лишь растрескавшиеся от жара тяжелые каменные плиты на месте порога, да еще сложенный из кирпичей горн. Нежная, мягкая, светло-зеленая поросль пробивалась меж чернеющих на земле углей. Неподалеку от пожарища у Кристин в нынешнем году было поле льна. Ближние к усадьбе земли Геуте решил занять под хлеба, хотя хозяйки Йоренгорда Истри сеяли там лен и сажали лук. Кристин часто ходила теперь к старой кузнице, и не только для того, чтобы присматривать за льном. Каждый четверг в конце дня она носила дары, пиво и еду хозяину кургана. А в светлые летние вечера одинокий горн на лугу вполне можно было принять за древний языческий алтарь. Серовато-белый, покрытый копотью, он смутно выделялся среди молодой травы.